Глава 4. Разведка боем. Вечером Кашнов не позвонил. 6 часов. 7. 8. Ну и пофиг. Заявила я крысе Эльке, которая сидела у меня на плече и грызла морковку. Буду я еще сидеть и ждать его звонка. Вот мне делать больше нечего. Поеду лучше в Стрелку. Меня как раз сегодня туда звали. Хотя я распрощалась с мечтами об актерской карьере, театральная тусовка меня по-прежнему не отпускала. Я уже не шарилась по всем показам и мастер-классам, но на самые значимые премьеры ходила. Да и зависнуть в баре со знакомыми ребятами, актерами или поехать к кому-то на квартирник обычно не отказывалась. Это всегда было дико весело. Периодически поглядывая на телефон, который упорно молчал, я натянула любимые рваные джинсы, в дырках которых проглядывали мои коленки. Короткий черный топ, а сверху накинула недавно купленный белый бомбер с яркими нашивками. Тусить так тусить. И когда я уже была на пороге, именно в этот момент по закону подлости позвонил Кашнов. «Лика, привет». Его голос был по-деловому сдержанным. «Привет». Я все еще стеснялась называть его по имени, а по имени-отчеству он мне запретил. «Не спишь еще?» Я невежливо фыркнула в трубку. «Я так понимаю, это значит, что нет». Голос потеплел на пару градусов. «Помнишь, ты спрашивала сегодня, не надо ли нам еще кого-то найти?» «Так вот, надо. Я могу снова обратиться к тебе за помощью?» «Конечно!» — воодушевилась я. «Нам нужно 3 человека на совершенно разноплановые роли». 3? Не сумела я сдержать удивление. «Да, мужчина лет 40, девушка 20-25 и ребенок, девочка, 7-9 лет. Я тебе сейчас скину более подробное описание персонажей и требования к актерам. Из сложностей — ограниченное время. Варианты нужны уже завтра утром. Ты говорила, что у тебя много знакомых в актерской среде. Может, там кого-то сможешь найти. В идеале нам нужно примерно по 5 кандидатур на каждый типаж, чтобы было из кого выбрать». Я молча охуевала. То есть Кашнов ждет, что я за остаток вечера и ночь найду ему 15 человек? Он издевается? Да это же нереально! «Лика, если для тебя это сложно или у тебя другие планы...» «Нет». Вдруг перебила я его. «Мне не сложно и планов нет. Куда отправить все то, что я найду?» «Кати, и меня поставь в копию. Я тебе скину сейчас и её, и свою почту. Спасибо, ты нас очень выручила. Работу я, конечно, оплачу». «Не надо никаких денег». С досадой сказала я, понимая, что совершенно не хочу вмешивать в наши странные отношения с Кашновым еще и финансы. «Вообще не факт, что у меня что-то получится». Но уже в этот момент, когда я это говорила, мне было ясно, что у меня получится. Не может не получиться, потому что я наизнанку вывернусь, но найду этих 15 человек. «Я придумаю, как тебя отблагодарить», — мягко пообещал мне Кашнов, и от хрипловатых ноток в его голосе у меня вдруг сладко скрутило низ живота. Я хотела еще что-то сказать, о чем-то спросить. «Мне пора бежать, Лика. Еще раз спасибо, что согласилась помочь. Завтра позвоню». И короткие гудки. «О, классный прикид у тебя, Лик». Варя, одна из моих соседок, вышла из ванной в длинном белом халате, вся красная и распаренная. «На гулянку идешь?» «С гулянки». Буркнула я и стала разуваться. Тусить мне, конечно, хотелось, но произвести впечатление на Кашнова хотелось еще больше. В 5 утра я пошла поспать на 2 часа. В 7 вскочила, схватила телефон, увидела, что еще 2 человека подтвердили, что они не против участия их дочки в кастинге на роль в сериале, отметила это в итоговом документе и отослала той самой неведомой Кате. Потом подошла к зеркалу, посмотрела на свои красные глаза, вздохнула и начала собираться на работу. Вот стоило оно того? Понятия не имею. У меня вышло 5 кандидатур на роль 40-летнего мужика. С фотками, ссылками на портфолио и с предварительными согласиями самих людей. 7 кандидатур на роль девушки. Знакомых девок-актрис у меня было пруд-пруди. И всего 4 варианта на роль девочки. Ребенка было искать сложнее всего. Мне пришлось прилично поломать голову. И то я не могла дать гарантии, что дочка тети Маши со 2-го этажа нормально сыграет. Зато внешне она хорошо подошла. Я ее прямо на свой телефон и сфотографировала. А вот дочь Ольги Петровны, той, что меня готовила к поступлению на актерский, уже снималась в рекламе. У нее даже портфолио имелось. Я бы ставила на нее, но просили же 5 кандидатов. Отчаянно зевая, я обулась, схватила рюкзак и вышла в отвратительное февральское утро. Сделала шаг и застыла. Захотелось протереть глаза, потому что подумалось, что я все еще сплю. Перед подъездом стояла шикарная тачка Кашнова и сияла во мгле и серости нашего двора зеленым лучиком красивой жизни. «Доброе утро, Лика». А вот и он сам, зевая, приоткрыл окно машины. Одет был ровно так же, как и вчера. «Привет. Ты вообще не ложился, что ли?» Пару часов поспал у себя в кабинете. «О, коллега!» Вяло отозвалась я и без всяких вопросов и предложений со стороны Кашнова забралась на переднее сиденье. «Тебе к 9 надо быть в институте?» Поинтересовался он. «Да». «Значит, время есть. Поехали тогда за кофе сначала». В кофейню Кашнов сходил сам, а вернувшись, всунул мне в руки стаканчик с карамельным латте и круассан. «За круассан спасибо, а эту сладкую бурду я не пью, прости». Я отдала ему обратно кофе. «Это ты, прости, я что-то даже не спросил тебя». Немного растерянно сказал он. «Могу предложить поменяться. У меня, правда, просто американо без молока и сахара». «Отлично, давай сюда свой американо». Я отпила великолепно горячий и крепкий кофе и блаженно вздохнула. А потом откусила круассан, и именно в этот момент, когда я его активно жевала, Кашнов вдруг серьезно сказал. «Лика, как ты смотришь на то, чтобы уволиться?» Я от неожиданности поперхнулась. Крошка попала в дыхательное горло и меня скрутила таким диким кашлем, что я чуть не померла. Кашнов перепугался, засуетился, начал совать мне бутылку с водой, но толку от этого было немного. Когда я, наконец, смогла нормально дышать, то смахнула с глаз выступившие от кашля слезы, глотнула, наконец, предложенной воды и прохрипела. «Уволиться? С какого перепугу? Я специально пошла сюда, чтобы быть поближе к факультету и чтобы уже точно поступить этим летом». «Лика, а зачем ты хочешь учиться на продюсера?» Мягко спросил Кашнов, все еще обеспокоенно глядя на мое наверняка красное лицо. «Как это? Зачем? Во-первых, нужно обязательно получить высшее образование, а во-вторых, ну раз мне не светит карьера актрисы, то я все равно хочу быть в этой сфере, хотя бы как организатор». «Понятия не имею, с чего ты решила, что всем обязательно нужна вышка», заметил Кашнов. «Я вот учился на метролога, но ни дня не работал по специальности. Да и вообще не увидел какой-то пользы от тех знаний. Кстати, как ты думаешь, кто такой метролог?» Я первый раз слышала это слово, но по логике это должно быть что-то связанное с системами измерения, правда? Или с измерительными приборами. Я так Кашнову и сказала, на что он вдруг удивленно хмыкнул. «Верно. А ты молодец». В золотых глазах засияло одобрение. «Почему молодец?» Не догнала я. «А это мой личный тест на интеллект и кругозор». Подмигнул он и ухмыльнулся. «Не поверишь, как много людей, причем довольно образованных с виду, отвечают, что метролог работает в метро. Или путают его с метеорологом и говорят, что это специалист по погоде. Из девчонок твоего возраста ты вторая, кто ответил верно». «А кто первая?» — ревниво спросила я. «Девушка моего сына». После небольшой паузы ответил Кашнов. «О, я даже не знала, что сказать. Не, ну логично, что у такого взрослого мужчины могут быть дети, причем довольно взрослые дети, но мне все равно почему-то стало неловко». «Значит, у тебя есть сын?» — глупо спросила я. «Есть». «А он уже большой?» «Относительно», — хмыкнул он. 24 года». «Пиздец». «Его сын старше меня на 4. Куда я лезу?» «А девочки на кафедре говорили, что ты не женат». Вырвалось у меня. «Я не женат». Неожиданно холодно ответил Кашнов. Губы у него поджались, скулы закаменели. «Мать Ильи умерла. Давно умерла, так что не делай скорбное лицо. Давай лучше вернемся к разговору про институт. Давай. Пробормотала я и глотнула теплый кофе. Лика, ты умная девушка, а кроме того, очень работоспособная и надежная. То, как ты сделала наше с Катей непростое задание, это доказало. А ты его видел? Видел. Он послал мне короткую одобрительную улыбку. Это правда очень хорошо, особенно учитывая то, как мало мы тебе дали времени. Так вот, мне хочется сделать для тебя что-то хорошее, что-то важное для твоего будущего. Смотри, я могу оплатить тебе обучение на продюсерском факультете. Стой. Дослушай вначале. Он властно вскинул руку, а все возмущенные слова застряли у меня в горле. Но я бы посоветовала подумать, правда ли ты этого хочешь? Потому что есть и второй вариант, который поможет тебе набраться реального опыта и попасть в профессию без лишнего теоретического мусора в голове, зато с настоящими знаниями и навыками. «И какой второй вариант?» — замиранием сердца спросила я. «Мы возьмем тебя на роль Катиного помощника. С перспективой на то, что в ближайший год ты займешь ее должность и сама станешь одним из кастинг-директоров». «Я? А как же это ваша Катя?» Катя забеременела и планирует уйти в декрет. С неожиданной улыбкой объявил мне Кашнов. А для меня это самое святое, что может случиться с человеком в жизни. И никакие телевизионные проекты с этим не сравнятся. Так что пусть готовит себе замену, пока еще есть на это время. У меня голова шла кругом. То есть его вчерашняя просьба о помощи — это проверка? Они испытывали меня и теперь зовут на работу? Кашнов берет меня в свою команду? О, Господи, да я сплю! Я просто сплю, этого не может быть на самом деле. Ты зовешь меня на работу? Еще раз уточнила я. Просто на всякий случай, вдруг я что-то не так поняла. Именно. Охуеть! Вырвалось у меня. Я откинулась на спинку сиденья, чувствуя, как губы растягиваются в глупой ухмылке. То есть... Я хотела сказать, круто, я согласна. Вот и хорошо, тогда поехали увольняться. Пожал широкими плечами Кашнов и завел машину, аккуратно выезжая с парковки перед кофейней. Несмотря на то, что он особо не проявлял своих эмоций, было видно, что он доволен и периодически поглядывал на меня так... тепло. По-особенному. Ох, я очень надеялась, что правильно понимаю все эти взгляды. Когда мы приехали в институт, Игорь Викторович был уже на месте, и Кашнов сразу пошел к нему в кабинет. Видимо, про меня договариваться. И, как ни странно, договорился. Даже без необходимости отработать 2 недели. «Эх, Лика, Лика, ну где мне теперь искать нормального секретаря?» Посетовал Игорь Викторович, подписывая мое заявление. Хотя этого, конечно, стоило ожидать. Да-да, стоило. Такие ценные кадры обычно надолго не задерживаются. Макс, слушай, ну пусть она хоть сегодня еще поработает. Да, пусть, конечно. Пожал плечами Кашнов. Я раньше завтрашнего дня и не планировал Лику на студию вести. Вот и чудненько. Игорь Викторович повеселел. Лика, смотайся тогда после обеда к очно-заочникам. Может, кто-то из них ищет работу. Это было бы удобно для всех. Ну а если нет, дадим объявление. А пока Олечка за тебя посидит в деканате. Хорошо. Послушно кивнула я. Ладно, я тогда поехал. Кашнов не удержался и душераздирающе зевнул. Домой надо. Помыться, поесть, поспать, а потом обратно на работу. Лика, я потом позвоню тебе по поводу завтрашнего дня. А можно я провожу тебя? Ой, то есть вас? Пискнула я. «До машины?» «Да, конечно». Немного удивился Кашнов. И я поспешила за ним, спиной чувствуя насмешливый взгляд своего почти уже бывшего начальника. Но мне было неважно. Меня слегка потряхивало, щеки пылали, а в груди все отчаянно замирало при мысли о том, что я хотела сделать. К сожалению или к счастью, я никогда не была тем человеком, который все сначала старательно обдумывает, разбирает на плюсы и минусы, а только потом делает. Нет, это все не про меня. Я слишком импульсивна. Вспыхивает внутри желание, делаю, а потом уже разбираюсь, правильно поступила или нет. Так я осталась в Москве, хотя не поступила. Просто в этот же день нашла работу уборщицы в какой-то фирме и договорилась с едва знакомой девчонкой, что поживу у нее. Так я познакомилась с актерами и режиссерами, просто подходя и заговаривая с ними. Так я устроилась сюда на работу секретарем. Я просто знала, если тянуть с решением, то страх победит, и я этого не сделаю уже никогда. И поэтому, когда Кашнов подошел к своей машине и повернулся ко мне, желая, видимо, попрощаться, я встала на цыпочки и порывисто поцеловала его. По-настоящему, размыкая языком твердые и горячие губы, глотая его дыхание и чувствуя, что дурею от его вкуса, от его запаха, от ощущения мощных крепких плеч под пальцами. Он был еще лучше, чем я представляла. Он подходил мне на каком-то глубинном, инстинктивном уровне. Да, я понимала, что схожу с ума вот прямо сейчас, но сил остановиться уже не было.